«На море?» «А наши гости? О них ты подумала?» — строго спросила Елена Витальевна. «Всем билеты оплачу», — загорячился Данилов отец. Алексей не питал иллюзий, почему папаня хочет справить свадьбу именно дома у себя, в Южно-Российске. Мечтает пыли всем в глаза напускать. Еще бы! Новообретенные столичные родственники — большие люди. Леша легко мог представить, как папаша шелестит в ухо мэру Южно-Российска. Тот всенепременно окажется в числе приглашенных. Кум мой — журналист, международник. А кума — теща Лешкина, профессорша. В Москве, в институте гинекологии. Так что появится нужда в наследничке. Чтобы все по высшему разряду, смело обращайтесь прямиком к нам. Сначала Алексей твердо решил стоять насмерть и играть свадьбу в Москве. Но Наташу будущий свекор околдовал. Она внимательно слушала, что в ЗАГС они поедут в открытом лимузине 1939 года выпуска. «Мой друг раритетные машины реставрирует. Что в этот день регистрировать будут только их, что перед праздничным ужином они поедут кататься на яхте по Цемесской бухте». Елене Витальевне идея тоже начала нравиться. «Мы на море, я имею в виду на нашем, на черном, уже 100 лет не бывали», — размечталась она. Наташа легко догадалась, почему мама приняла ее сторону. «Будет свадьба в Москве, это же сколько хлопот. Ресторан заказывать, меню выбирать, закупать спиртное. Работа по боку, знай себе, решай хозяйственные вопросы». А Елена Витальевна, Наташа в этом не сомневалась, всегда предпочтет хозяйственным проблемам какой-нибудь сложный медицинский случай. «Ну и чудненько», — тут же откликнулся будущий кум. «В июне свадьбу и сыграем. Я сам за них заявку подам». Максим Петрович еле уловимо поморщился. «Ох уж эти напористые провинциальные родственники!» Он для себя решил держаться подальше от кума, бесцеремонного бизнесмена. «Нет, в июне нельзя, мне поступать надо», — строго сказала Наташа. «В МГУ пойдешь, дочка?» — уважительно поинтересовался Данилов-старший. «Попробую». Наташа слегка смутилась из-за слова «дочка». «Нет, папой она его называть не будет». Свадьба состоялась 16 июля. Наташа прилетела в Южно-Российск 14-го, сразу после последнего вступительного экзамена. Она была счастлива, что может примерить на себя гордое звание студентка, но переживала из-за того, что выходит замуж в тощем и бледном виде. Готовилась она как сумасшедшая и даже на дачу, хотя бы к подмосковному солнцу, ни разу не выбиралась. 15-го утром Наташа, Алексей и его отец пили кофе на веранде кирпичного замка с видом на море. На кромке пляжа маячили фигуры курортников. «Тут все такие загорелые с завистью», — сказала Наташа. «Ну и ты скоро загоришь», — успокоил Алексей. Наташа с укором взглянула на него. «Но свадьба-то у меня завтра». Свекр сердито пнул под столом ногу непутевого сына. «Вечно тот ляпает, не подумавши», — сказал ласково. «Наташенька, зря горюешь. Это только в Москве загар в моде. А у нас в Южно-Российске, наоборот, бледный в цене. Так что на свадьбе будешь самой красивой. И потом, когда в Москву вернешься с загаром, тоже. А завтра с утра к тебе косметичка придет, лучшая в городе». Наташа действительно выглядела ас-лепетильной. Так ее назвала Лешина гостья Татьяна Садовникова. Наталья сначала слегка опешила, когда эта холеная фифа завалилась на банкет и принялась покрывать Данилова градом дружеских поцелуев. Но потом успокоилась. Оказывается, Татьяна просто Алешина соседка. И у нее вроде бы наметился роман с гостем, с Наташиной стороны, Димой Полуяновым. По крайней мере, весь вечер они танцевали и целовали друг друга в шейки. «Еще одну свадьбу будем играть?» — спросила сладкую парочку Наташа. Полуянов с Садовниковой переглянулись и захохотали. «Да нет, вряд ли. Старые мы уже, чтобы жениться», — заявила Татьяна. Поначалу московские гости держались на свадьбе особняком.